Где-то там, глубоко-глубоко. 2016. Мальчик скатился по скользкому полу пещеры и едва не разбил голову об острые камни. Через несколько секунд он все же пошевелился и ощупал голову. Голова была в порядке. Он, шмыгнув носом, хотел было расплакаться, но это было совершенно не к месту. Темная пещера, звуки капающей воды раздражали, да еще и могильный холод. Мальчик поднялся на ноги, кое-как найдя фонарь. Мальчик был маленький, лет 7 от роду. И кто пустил такого мальца в пещеры? Он нашел фонарик, слетевший с его головы во время падения. Это не сильно помогло, в свете фонаря он рассмотрел место, откуда упал. Большое покатое ответвление пещеры. Шмыгнув носом, он попытался залезть обратно, позвал на помощь, но безрезультатно. Через несколько метров был сплошной завал, который не давал ему выбраться. Оставшись один, совершенно один, без взрослых, он не мог надеяться на то, что ему тут же помогут. Самостоятельность не входила в число его сильных сторон. Рома спустился обратно, туда, где недавно лежал. Пещера была узкая, два человека тут бы точно не разошлись, однако, одному маленькому мальчику было достаточно свободно. Он посветил фонариком вдаль, но свет фонаря был слишком слабым. Темнота пугала неизвестностью. Однако, как рассудил юный претендент на звание самого неудачливого спелеолога, фонарик не может светить вечно. Он негромко пробормотал, разговаривая сам с собой и не решаясь пойти дальше. Ноги уже начинали мерзнуть. Поверхность в пещере была далека от ровной. Так всегда бывает, если что-то случается, трудно поверить, что это случилось именно с тобой. Человек вообще существо такое, что предпочитает жить в иллюзии, согласно которой ничего страшного не произойдет, а когда происходит, теряется, идет в разнос. Истерика от сломанной картины мира, в которой этот человек уже для себя решил, как он проживет жизнь, где и как умрет и что напишут на его могилке дети и внуки. Однако, бывают случаи, которые ломают всю эту иллюзию. Рома не заглядывал в свое будущее так далеко, однако, дойдя до таких глубин пещеры, он уже предвкушал, как вернется домой, сядет за компьютер. Но не судьба, не судьба. Все, что ему оставалось, шмыгать носом и идти дальше, пока аккумуляторы в фонарике работали. Роме казалось, что он идет уже целую вечность. Окружающая обстановка была чрезвычайно однообразной. Темная, сырая пещера, похожая на русло пересохшей подземной реки. Стены пещеры были из камня, похожего на песчаник, на них были явные следы воздействия воды, они были гладкие, волнистые. То же самое можно сказать и про всю поверхность пещеры, гладкая, узкая. На Роме был потрепанный костюм из ярко-оранжевой ткани, за спиной – рюкзак, который смягчил падение. Шлем, который спас Роме жизнь, разбился об острый камень, и мальчик оставил его там, где упал, в надежде, что если его и будут искать, то найдут хотя бы шлем. Свет фонарика начинал слабеть, на этот случай у Ромы был еще один, но поменьше, большие фонари несли взрослые, а ему дали только маленький, простенький. Когда свет от фонаря, надетого на голову, совсем потух, Роман сбросил его под ноги и достал фонарик. «Ну, не подведи», — скомандовал он фонарику, «и почему тут нет вечных факелов?» Фонарик не ответил. Яркий белый луч вновь прорезал тьму. В пещере было абсолютно темно, на такую глубину не проникал ни единый лучик света, поэтому, даже привыкшие к темноте, глаза Ромы не видели абсолютно ничего. Полная темнота. Рома зажмурился от яркого света фонаря, глаза уже привыкли к тусклому, но стоило ему направить фонарь в глубину пещеры, свет стал таким, каким был нужен. Рома пошел дальше, на него все больше стала накатывать паника. Через 5 минут он уже бежал вперед, боясь, что и этого фонаря ему не хватит. В рюкзаке еще был смартфон, в нем был светодиод, но заряд его уже подходил к концу. Зря только бежал, выбился из сил и притормозил на несколько минут, пытаясь передохнуть. Одному, на огромной глубине, без какого-либо сообщения с поверхностью, было страшно. Через 4 километра пещера начала расширяться, но фонарик стал стремительно тухнуть. Рома ускорил шаг, но все равно не успел, последний фонарь потух окончательно. Мальчик отбросил его в стену, достав смартфон, включил фонарик на нем. Пути назад не было. Индикатор зарядки показывал 15%. Этого хватило на 20 минут, однако, когда смартфон противно пикал, показывая, что вот-вот отключится. Пещера закончилась. Впереди Рома увидел свет и, не обращая внимания на выключившийся смартфон, добежал до... Нет, выхода не было. Рома вышел из пещеры в помещение кубической формы. Ровный, словно отполированный пол, ровные стены, на которых светились какие-то линии, на которых были кружки и ромбики. Рома тряхнул головой, это ему показалось странным. Он даже ущипнул себя, а не мерещится ли ему все это. Однако, помещение никуда не делось. Тут, по крайней мере, было светло, достаточно светло, и потухать свет не собирался. Рома приблизился к изображению, но так и не понял, откуда идет свет. Касаться рисунка он побоялся. Когда мальчик вышел на середину комнаты, исписанной непонятными символами, открылась дверь. Одна из стен, что была напротив выхода из пещеры, просто поднялась вверх. Завороженный таким зрелищем, Роман пошел туда. Пошел и через секунду глаза его стали как блюдца. Перед ним было огромное, гигантское пространство. Тут мог бы поместиться целый город. Посреди гигантской пещеры стоял. Роман затруднялся ответить, что это было, но это было что-то. Человек плохо может вообразить в себе слишком большие объекты. В жизни своей он редко сталкивается с чем-то, что больше горы, поэтому сам масштаб, само понимание размера, вводит человека в ступор. Вот и Рома застыл на небольшом балкончике, смотря на него. Гигантская штука, похожая то ли на затейливое здание, то ли на космический корабль, размеры его внушали трепет. Рома, даже напрягая зрение, не мог точно сказать, сколько до него. Он был велик и величественен, корпус из металла, со множеством окон по бокам, выпуклостями, с большим носовым панцирем. Рома пожалел, что аккумулятор в смартфоне уже сел, иначе бы он обязательно его сфотографировал. Корабль не был похож ни на что, что Рома видел в фильмах или играх, разве что чуть-чуть. 1. Долгий путь домой. 2012. Корабль подлетел к стыковочному узлу станции. Гигантская космическая станция имела действительно внушающие размеры, десятки километров, тысячи стыковочных узлов, еще больше разумных внутри. Галактика велика. На фоне гигантской станции корвет HAL-9000 выглядел совсем крошечным. При заходе на стыковку узел начал автоматически готовиться. Присутствующие рядом с узлом служащие уставились на корвет, корабль 50 метров в длину, с аэродинамической формой корпуса, предназначенный для полетов не только в космосе, но и в атмосфере. Стремительные прямые формы, легкий изгиб корпуса, хвостовая часть – все выглядело очень необычно на фоне посетителей Сокора. Корабль быстро пристыковался. Через секунду шлюз открылся. Сразу за ним стоял молодой человек, лет 20, с недельной щетиной, в длинном плаще и с бластером на поясе. «Здорово, мордастые!» Улыбнулся он техникам, «заправьте корабль под завязку». Техники переглянулись и без лишних слов побежали выполнять работу. Юноша осмотрелся. Грязноватый технический отсек, коридор с компьютером-опознавателем. Он пошарил по карманам плаща. Хотел было вернуться, но вовремя нашел свою карточку. Приложил карточку к зеленому кружку на двери. Дверь немедленно открылась. «Добро пожаловать на станцию Сокор, господин Хирти». Глазам его предстали улицы города станции. «Это точно сработает», — спросил Рома, беря в руки небольшой куб. «Нет данных», — ответил ему корабль. Мальчик не имел другого пути, кроме как вперед. Только и исключительно вперед. И корабль был его последней надеждой. Конечно, Рома боялся встретить там кого-то, но его опасения не оправдались. Дойти до корабля было нелегко, путь занял полчаса. Гигантская аппарель, по которой могла заехать дюжина больших грузовиков бок о бок, была опущена приглашающе, словно неведомые хозяева были еще внутри. Или забыли запереть дверь, уходя. Рома зашел внутрь, путь по аппарели был неблизкий. Мальчик ужасно устал и хотел спать, но желание забраться на космический корабль было еще большим. Да и спать тут было негде, внизу было холодно. Каюта была шикарной и почти нетронутой временем, большая постель, высокий потолок, рабочий стол с креслом и непонятным компьютером или чем-то вроде него. Строгая, но достаточно уютная обстановка. Рома взял с полки куб, который должен был хранить информацию. Ничего не произошло. Через секунду куб мигнул синим светом и над ним появилась голограмма человека в какой-то военной форме. «Кто здесь?» – строго спросил он. Рома от удивления чуть не выронил куб, голограмма смотрела прямо на него. Чего тебе? Кто ты такой? Я Рома. Мальчик шмыгнул носом. Это имя такое. И какого черта ты делаешь на моем корабле? Рома снова завис. Ну, я случайно его нашел. Вопрос действительно поставил Рому в тупик. Под землей, ага, случайно, голограмма капитана развеселилась. Рассказывай, что ты делаешь на моем корабле? Мальчику не осталось ничего, кроме как рассказать ему все. Рассказывал он сбивчиво. Меня зовут Рома. Ну, в общем, дядя взял меня в спелеологическую экспедицию. В пещеру какую-то, а потом я упал. Где упал? Там, то есть тут, в пещере. И там была длинная пещера, я долго по ней шел, а потом вот, вышел сюда. Я подумал, что на корабле может быть кто-то и зашел, а тут какой-то странный голос, потребовал назвать свой идентификатор. Мы поговорили, и корабль сказал найти этот куб здесь. Понятно все с тобой, голограмма махнула рукой, идиот малолетний. И что ты от меня то хочешь? Рома завис, дядя капитан, а мне можно вернуться домой. Домой, это куда? И вообще, ты в курсе, чего ты просишь? Голокрон это вместилище информации, а не телепортационное устройство. Да даже если бы я тебя отпустил, от тебя добьются правды и узнают про корабль, а это нарушение устава. Так что и не проси. Рома шмыгнул носом, но на капитана это не подействовало. Тот, посмотрев на мальчика, почесал нематериальное ухо. Рома повторил, я хочу вернуться домой. Еще бы сказал к маме сосунок, скривился капитан, корабль, есть прямой выход на поверхность, все выходы завалены, тут же вмешался в разговор голос корабельного компьютера, прямого выхода на поверхность нет, слышал, сказала мальчику голограмма, выхода нет, так что сиди тут, но, мальчик было уже расплакался, но капитан его прервал, так, сосунок, хватит слезы и сопли размазывать, что-нибудь придумаешь. Выбраться на поверхность из геофронта не так-то легко. Но как тогда корабль оказался так глубоко? Спросил мальчик, должен же быть путь. Выход запечатан, а корабль сломан. Чтобы выйти тем же путем нужно починить корабль. Капитан не особо горел желанием помогать малолетнему самозванцу, но тот его донимал и он решил рассказать все. Слушай сюда, салага. Если ты включил голокрон, значит, ты обладаешь силой. Что? Какой силой? Не перебивай меня, шкет, великой силой, потом почитаешь про нее в компьютере корабля. В трюмах достаточно еды, воды, воздуха и энергии, чтобы ты тут пробыл долго. Но если хочешь выйти на поверхность, тебе придется учиться пользоваться силой и починить корабль. К сожалению, нас круто потрепали в последнем бою, много повреждений. Рома слушал и кивал. Капитан предложил ему обучаться пользоваться какой-то там неведомой силой. Мальчик без раздумий согласился. Последствия не заставили себя долго ждать. Капитан, решив поделиться частью информации, загнал Рому в медблок корабля, где мальчика подвергли процедуре сканирования. Капитан был хмур, принимая от корабля файлы с заключением медицинских систем. Неразвитая мускулатура, даже для маленького мальчика, слишком неразвитая, слабые сосуды, портящееся зрение и букет зарождающихся болячек. Утро для Ромы началось в 7 утра по корабельному времени. Его поднял компьютер корабля, который, как оказалось, общался не звуком, а непосредственно ментально. Роман подскочил на кровати от звука колокола в своей голове и долго ощупывал уши. Колокол звонил громко. Рядом, на тумбочке, лежал куб голокрона. Рома потянулся к нему и над кубом, стоило пальцем прикоснуться к голокрону, появилась голограмма капитана. Миниатюрный капитан стоял и смотрел на Рому. «Слушать сюда, сопля. Подъем, одевайся во что принесут и бегом марш по кораблю. Я через визоры корабля буду наблюдать за тобой». Рома послушно поднялся и вышел из каюты. Капитан потребовал побегать, это он мог. 10 минут спустя. «Больше не могу», — ныл мальчик, привалившись к стене. «А я сказал надо. Собери волю в кулак, ты мужик или кто. Бегом марш до перекрестка на второй технической». Рома, поплакавшись, побежал, хотя ноги налились свинцом и не хотели двигаться. Он кое-как добежал до технической палубы, где и повалился на пол, едва добежав. «Да, парень, плохи твои дела. Ну ничего, дело молодое, еще разовьешься. А теперь марш в душ». «Но, в душ, я сказал. И никаких но». Рома поплелся в душевую. Но и там его настиг голос прошлого капитана корабля, который потребовал поторапливаться. Из душа Роман был отправлен к бытовому отсеку. После недолгих поисков Роман нашел трюм с большими шкафами. Капитан, что пока что было ему не свойственно, начал объяснять. Слушать сюда, салага. Если ты не сможешь ни хрена понять, то и смысла учить тебя нет. Так что начнем с самых низов, придется много и быстро учить. Привыкай. Эти шкафы, стазис камеры. Внутри в состоянии стазиса находится провизия корабля. Тут примерно 200 тонн продуктов. Тебе пока что хватит. А теперь, открывай первую камеру. Зачем? Рома взялся за ручку и открыл шкаф, уставившись на контейнеры внутри. Будешь готовить себе завтрак. Ну или нет, если ты не проголодался. Есть Рома хотел и очень сильно, поэтому без лишних пререканий со строгим учителем, последовал его инструкциям. Много времени спустя. Молодец. Капитан, так и не назвавший свое имя, похвалил ученика, что было большой редкостью, получилось. Да, Рома посмотрел на расплавленную металлическую лепешку перед собой. Занятия с капитаном были интересны и увлекательны. Помимо базовой физической подготовки, ему в утроенном темпе и совершенно нечеловеческих масштабах вбивали в голову различные школьные предметы. Правда, по стандартам галактики, причем совершенно чужой галактики. Математика, физика, химия, основы психологии, программирование. Рома лелеял надежду когда-то стать игроделом, потому что очень любил компьютерные игры. Однако, чем больше он понимал, как они работают, тем больше разочаровывался в профессии, сплошь математика, программирование и никакого творчества. Из одежды на Роме была только ушитая версия спортивной формы, самой адаптивной одежды из всех, что была на корабле. Жизнь мальчика вошла в свою колею, капитан влиял на него очень сильно, практически следя за каждым его шагом и не давая передохнуть как следует. Впрочем, некоторые из занятий походили скорее на отдых. Так, например, капитан позвал Рому в ангар, где начал рассказывать про корабли. Подробно, с большой любовью и множеством историй из своей богатой биографии. Так мальчик познакомился с основными типами космических кораблей. Они были на тяжелом линейном крейсере, а внутри него было еще несколько, один корвет, два челнока, 50 истребителей. Рассказы капитана были самым увлекательным, что было на корабле. Старый вояка знал про каждый корабль все до последней мелочи и мог рассказать не одну историю о том или ином корабле. Рому это тоже увлекло, причем очень сильно, он даже просил полетать на каком-нибудь, вокруг большого, но, посмеявшись, капитан ему отказал. Слишком сложно управлять даже челноком. Слишком многому надо научиться, прежде чем садиться в кресло пилота. Лучше всего восстанавливали его занятия силой, или великой силой. Что это такое, Роман не понял до сих пор, хотя ему пытались объяснить, получалось невнятно. Сошлись на том, что это типа магии и точка, пока не будет лучшего объяснения, сойдет и это. Способности силы поражали воображение юного ученика. Ею можно было не только двигать предметы силой мысли, но и многое другое, тонко влиять на разум и тело противников, плавить любой металл и даже некоторые неметаллы, вроде специального пластика, создавая из них конструкции фантастической сложности. Даже космический корабль, и тот можно было создать с помощью силы. Рома, пока что, смог научиться телекинезу и работе с материей. Последнее требовало не только пространственного воображения, но и досконального понимания принципов работы техники, а это в свою очередь усложняло задачу многократно. Утренние пробежки становились все длиннее и все тяжелее. С помощью силы можно было убрать усталость и увеличить выносливость, но капитан запретил жульничать. Корабль, поначалу показавшийся Роме большим, оказался гигантским. Рома не исследовал и пятую часть корабля, он имел 2,5 километра в длину, 600 метров в ширину. Несмотря на то, что корабль был рассчитан на гигантский экипаж и корабля прекрасно справлялся со всеми системами, помогая себе дронами. Дроны, самых разных видов, форм, назначений. Любимым дроном капитана стал дуэлянт, с помощью которого он обучал салагу драться в рукопашную и с использованием оружия. Урок этот был весьма примечательный, Рома зашел в большой тренировочный зал. Одна большая площадка для спаррингов. Он осмотрел окружающую обстановку. «Здесь пусто». «Нет», тут же ответил капитан, «около стены дроиды и оружие». «Иди, выбирай, будем тебя учить». Рома нашел дроидов, человекообразной формы, с длинными руками, а в стене были стазис-шкафы с оружием, множеством самого различного, преимущественно холодного оружия, мечи, кинжалы. Это что, шутка? Космический корабль и меч. Сам ты шутка, обиделся капитан, чтобы ты знал, во всей цивилизованной галактике используют холодное оружие наравне с дальнобойным. Им сложнее всего овладеть, но для владеющего силой даже сотня бойцов с бластерами не представляет серьезной угрозы, всегда есть энергощит, щит силы, способность уклоняться и быстро перемещаться. И все же, ну ты, голограмма капитана сплюнула, слушай, салага, космос это совсем не то же самое, что ваша планета. Большинство, конечно, владеет только бластерами, но умелый форсюзер с мечом или еще каким холодным оружием страшнее самого крутого отряда с бластерами. Потому что ему достаточно вывести противника на ближний бой и перебить всех, а бластеры, как ни стреляй, шансов выйти сухим из воды все равно будет меньше. Рома кивнул и взял в руки понравившийся ему меч. Но капитан, обругав мальчика, заставил того взять тренировочный короткий кинжал. Он решил начать подготовку с него. Дуэльный дроид напал и почти мгновенно уложил Рому на лопатки, не дав тому и шанса на победу. Капитана это все забавляло. Рома, надувшись, попросил еще. Лежа на мягкой постели, Рома мог отдохнуть. Капитан гонял его так, чтобы мальчик не двинулся по фазе, будучи заточен в подземелье, на сломанном корабле. Реактор, слава силе, давал достаточно энергии, чтобы работали основные системы корабля, чтобы было светло, свежо, еда была горячей. Втайне от Романа, образ капитана договорился с Искином корабля о том, чтобы провести сюда воду. В пещерах было достаточно воды, нужно было только пробросить шланг, подключить его к насосной станции, набрать воды под завязку. На корабле было место для 6000 тонн воды. При штатном расходе и экипаже этого могло хватить на 10 лет использования, однако, обычно этим правилом пренебрегали. Вода, особенно в твердом или газообразном состоянии, встречалась в космосе часто, а надобности в многолетних крейсерствах в империи не было, даже самая долгая экспедиция в малоизученные галактики позволяла набрать воды, или вернуться, если таковая закончится. Имперским инженерам удалось создать корабль, который может сохранять работоспособность тысячи лет без дозаправок и внешнего вмешательства, но никому и в голову не пришло создать столь же нетребовательный экипаж. 2. Путь в никуда. 2012 год. Юноша быстрым, уверенным шагом шел по улице города станции. Дома-отсеки, крупные вывески, множество рекламы, заметные и не очень. Он вдохнул полной грудью запахи космостанции, запахи различных разумных, мусора, корабельной смазки, фильтрованного воздуха. Путь его лежал к одной из множества лавок. Юноша свернул на второстепенную улочку и, найдя лавочку с названием «Товары Шандри», зашел внутрь. Обстановка у Шандри не менялась годами и, возможно, даже веками. Полутемная лавка, непривычный теплый желтый свет, терминал на столе, продавец, не особо то вежливый, но добрый, множество рекламных плакатов разных времен на стенах. Продавец осмотрел вошедшего юношу всеми четырьмя глазами и поднял лапу в приветствии. «Кирти, ты еще жив? Не дождетесь, как говорят у меня на родине». Кирти облокотился на прилавок, рядом с продавцом. Больше всего продавец напоминал Кирти большого четырехглазого мангуста с острыми клыками и цепкими лапами. «Такой же мех, чего надо? Жратвы на 3 месяца, какой-нибудь, разнообразный, кое-какие пушки». Продавец ухмыльнулся, обнажив клыки. «Опять на охоту? Кто на этот раз?» Из-под прилавка быстро была извлечена бутылка пива и 2 кружки, «Накатишь». Всегда, не почувствовав опасности, Кирти согласился, на 2 пальца. Однако, продавец разлил бутыль поровну и залпом осушил свой бокал. «Из твоей партии еще. Приберег, уж больно хорошее бухло. Где такое надыбал? Где надыбал? Там уже нет». Кирти провел пальцем по запотевшей кружке. Пиво было холодное, нужен бластер ГМК-600 игломет. Продавец убрал бутылку под прилавок, посмотрев на Кирти с прищуром. «Ничего запрещенного, надеюсь, тебе не нужно». «И не надейся», — хохотнул парень, «дезинтегратор помощнее, ломалку 4 клипсы взрывашки и лом». «Что?» — у продавца задергался глаз. «Стальной лом, 5-10 кг весом, чтобы череп точно проломил». Продавец усмехнулся. «Как всегда, в своем репертуаре. Лома у меня нет, стволы тебе доставит. 100 000? Ага, зашибись. И жратву тоже не забудь». Кьерти развернулся и только махнул на прощание, выходя от Шандри. «Быстрее!» — негодовал капитан, «еще быстрее!» «Чему я тебя учил?» «Пользуйся силой!» «Я пользуюсь, учитель!» «Значит, ты ленишься!» «Теряешь концентрацию, нужно сохранять спокойствие», — напутствовал капитан своего ученика, продувшего в который раз дуэль тренировочному дроиду. Ученик, слегка подросший Рома, устало переводил дух, уперев руки в бока. Стоило ему только передохнуть. Капитан насел на Рому еще сильнее, на этот раз мальчику пришлось ускоряться еще быстрее, чтобы уйти от атак дроида. Дроид был быстр, очень быстр. Рома с трудом себе представлял человека, способного без силы противостоять дроиду. Да это и не было возможно. Рома ушел от атаки перекатом, приняв следующую на блок. Длинный тонкий меч встретился с длинным кинжалом Романа. Мальчик едва выдержал удар, способный пробить бетонную стену. Капитан раздосадованно плюнул, слишком уж самонадеян ученик. Дроид, как и ожидалось, победил в очередной раз. Пока Рома переводил дух, выслушал целую лекцию о том, как ему не следовало блокировать удар и быстро уклоняться. «Лучшая защита – это если удар противника проходит мимо тебя», – сказал в заключении капитан. «Этот дроид настроен на уровень силы, пока недоступный тебе. Вот хоть ты тресни, мышечной массы не хватит. Основой каждого космического корабля является источник энергии и двигатели. Без них кусок железа не будет кораблем. Двигатели бывают разные – ионные, реактивные, химические, плазменные, электрореактивные. Вопреки убеждениям Ромы, ионные двигатели не были такими уж крутыми. Их тяга ничтожна, для разгона до большой скорости нужно было потратить много, очень много времени. Куда эффективнее, с места действуют плазменные движки. Только им нужно топливо, причем довольно много топлива. Строение корабля было чрезвычайно сложным. Заставить все системы работать как надо, правильно, очень и очень непросто. И количество этих систем зашкаливает. Рома честно учил все до мельчайших подробностей, хотя толку от этого было немного, он все равно не понимал строение корабля. Зато капитан наконец-то разрешил ему полетать на грузовом челноке вокруг корабля, чтобы мальчик немного отдохнул. Результатом стал щенячий восторг и довольно долгие залеты по пещере. Рома налетался только на третий день, когда капитан его насильно вытащил из-за штурвала, перехватив управление над челноком и потребовал продолжать занятия. Раздосадованный мальчик с горящими глазами пошел учить математику. 1999. Сколько еще чинить? Мальчик, лет 13, вылез из узкого технического лаза. Руки и лицо его были измазаны в масле. Осталось немного. Теперь закручивай люк и пошли к энерговодам третьего двигателя. Рома, сплюнув, оставил работу дроиду и пошел по коридору. От двигателя до двигателя было больше 200 метров по прямой, по пересеченной же, гораздо больше. И дело было не в том, что двигатели разнесли далеко, сами движки имели диаметр в 100 метров и легко могли разогнать миллионы тонн металла до невообразимых скоростей. Рома вышел в технический коридор. На нем была спецовка техника космического флота, простая, грубая одежда, на поясе, инструменты и компьютер. Капитан был тут же. Голокрон крепился на пояс в специальный контейнер, так что голограмма могла видеть все, что происходит вокруг. Капитан руководил починкой корабля. Залатать дыры в броне и внешнем корпусе было несложно, гораздо сложнее восстановить реактор. Огромный реактор никогда и не выключался, термоядерная реакция в маленькой управляемой звезде внутри гигантского шара реактора не прекращалась с момента изготовления. Но количество энергии, которую реактор производил, зависело от состояния токоприемников, интенсивности реакции. Рома починил очередной энерговод, большой толстый кабель, метрового диаметра, внутри которого был особый сверхпроводящий элемент. Теперь осталось перезапустить прием тока с ионизатора и мы сможем взлететь. Тогда погнали. Рома вернулся к своему байку, на котором ездил по кораблю и сел на него. Байк слегка парил над поверхностью. Рома крутанул рукоять и полетел по большому длинному коридору в рубку управления реактором. К его сожалению, возможности ИИ были не бесконечны. По крайней мере, управлять кораблем может и один человек, но процедуры вроде перезапуска реактора необходимо совершать вручную. Техников на корабле не было уже много тысячелетий, так что Роман, первый, кому придется задействовать данную процедуру. Внутри отсек управления реактором был довольно небольшим. Можно сказать, каморка, единственным органом управления, в которой был пульт с голомониторами. Перед ним большое панорамное бронестекло, через которое видно токоприемники реактора. Рома зашел в каморку и начал манипуляции с программой управления. Реактор был огромен и мощен. Цифра максимальной мощности была зашифрована как 2,2514.11 Е. Конечно же, такая мощность была избыточна для любого другого корабля. Е. Это энергетическая единица, около 50 кВт по меркам Земли. Мощность достаточная, чтобы питать целую развитую планету. Однако, кораблю столь мощный реактор был нужен для работы его гипердвигателя, позволяющего быстро перемещаться в космосе. Реактор был перезапущен и электричество пошло снова. Корабль ожил. Рома, устало выдохнув, прислонился к стенке. «Ну все, наконец-то. И что ты теперь будешь делать?» — спросил капитан. «Вернусь домой». «Ладно, если так хочешь, но можешь вернуться в любое время. Жизнь она такая, непредсказуемая». Рома не прислушался к напутствию капитана. Выход на поверхность был проплавлен турболазером. Мощный луч проделал сквозное отверстие, которое шло через 500 метров камня и земли, выход на поверхность. Роман собрал вещи в ангаре. Обычный с виду пацан, только в полевой военной форме. Рядом аэроспидер. Маленький корабль, буквально, летающая табуретка, с мощным атмосферным двигателем и только одним местом для пилота, больше сюда никого воткнуть не получится. Рома давно выбрал себе средство перемещения. В компьютере корабля он нашел чертежи этого транспорта и сделал его с помощью силы, взяв комплектующие и материалы у одного из истребителей. Два маленьких двигателя в хвосте, на истребителе они были маневровыми, однако, движок, способный мгновенно затормозить и развернуть 2-тонную махину истребителя, легко разгонял легкий, 500-килограммовый, одноместный летающий стул до сверхзвуковой скорости. Репульсор из аэроспидера, кресло от истребителя, корпус из стока – это прочнейший в галактике материал. Покрытие из другого материала обеспечивало незаметность для радаров, а панели хамелеоны делали шлюпку очень малозаметной, в движении его трудно заметить, как бриллиант в прозрачной воде. Вроде бы искажения и есть, но ничего глаз не цепляет. Пришла пора прощаться с капитаном. Хотя тот был только голограммой на небольшом кубе, Рома уже успел прикипеть к наставнику. Капитан обучил Рому многому, очень многому. Сам Рома с трудом представлял, для чего могут понадобиться такие навыки. Он остановился в ангаре, складывая свои вещи в рюкзак. Рюкзак он также позаимствовал из трюмов корабля. Рома уже успел забыть, каково оно там, на поверхности. Поймав себя на этой мысли, он удивился. 5 долгих лет он работал, не покладая рук, чтобы покинуть проклятый корабль, но сейчас ему не хотелось уходить. Сочтя свое вдруг возникшее желание блажью и просто нежеланием что-то быстро менять в жизни, Рома продолжил собирать рюкзак. В него полетели 2 виброножа, такие, что могут разрезать целое дерево, как бумагу и сантиметровую сталь, как консервную банку. Виброоружие было популярным в галактике, из которой прибыл корабль. Рома сложил туда же 2 длинных узких меча, которыми его обучил фехтовать капитан. Сделанные из фантастически прочного материала, мечи были толщиной чуть больше миллиметра, они могли выдержать огромные напряжения и легко напитывались силой, что делало виброклинки вообще неостановимыми. Они легко резали даже броню линейного крейсера, сделанную из сока. Сок – чрезвычайно прочный металл, из которого делалась броня почти всех звездолетов в Империи. Такой мог бы выдержать термоядерную бомбу на своей поверхности или столкновение с планетой на огромной скорости. «Что-то ты не особенно торопишься», — заметил капитан. Куб держал небольшой дрон, который ездил рядом с Ромой. Голограммный капитан выглядел как обычно, невозмутимо спокойным. «Я привык уже тут, учитель», — потупился Рома, — «как-то слишком неожиданно закончилось наше обучение. Когда ты смог сделать полностью корабль, я решил, что хватит. Кстати, твой ялик получился на загляденье. Есть чувство вкуса». «Спасибо», — Рома тяжело вздохнул. «Я буду навещать вас, учитель. Обязательно. Хотя как пожелаешь, образ в голокроне не имеет чувств времени или скуки. Для меня что 8 лет, что 8 тысяч, все едино». Рома забросил рюкзак в пространство за креслом пилота и могучим, нечеловечески легким прыжком запрыгнул прямо в кабину. Нажал пару кнопок, и фонарь кабины закрылся, появилась полетная информация на чужом языке, который Рома уже достаточно хорошо знал. Мальчик щелкнул тумблером запуска двигателя и выбрал средний режим мощности. Спидер поднялся с пола ангара, после чего поплыл на выход. Из корабля Рома вылетел очень быстро, направившись вверх по проделанной в земле дыре. Полет завораживал. Впервые за долгие годы Рома видел солнце, настоящее. Он даже стал сомневаться и забывать, что мир на поверхности существует. Аэроспидер дарил ощущение свободы. Рома заложил несколько виражей на нем. Гравикомпенсаторы поддерживали стандартную гравитацию в кабине, но само ощущение полета от этого никуда не делось. Рома с удовольствием вжал рукоять управления двигателем, и спидер сорвался с места, полетев в сторону города. Рома примерно представлял, куда ему лететь, иногда он снижался, чтобы найти знакомый город. Кое-что за годы изменилось, кое-что – нет. Он полетел на север, в сторону Москвы. Аэроспидер летел быстро, уже через час Рома был над Москвой. Отсюда ему предстояло найти свой город. Однако, тут начались непонятки, Рома не узнал Москву. И, возможно, хоть он и провел на корабле 5 земных лет, постигая кунг-фу, силу и дзен, но кое-чему и научился. Думать в том числе. И не забыл Москву. Рома не удивился, увидеть он под собой разросшийся город, но не нашел небоскребов Москва-Сити. Здания действительно приметные. С высоты Москва выглядела удивительно, старые сталинские высотки, река через весь город. Вид города напоминал карту, только это была реальность, а не бумага или экран компьютера. Рома пролетел над одной из сталинских высоток. Насколько он знал, небоскребы Москва-Сити хорошо заметны из центра. Однако, пролетев к тому месту, где они должны быть, он не нашел ничего. Тряхнув головой, подросток направил свой аэроспидер к замеченной на севере Останкинской башне, большой шпиль далеко на горизонте. Рядом с башней был парк ВВЦ. Неплохое место для посадки. Рома пролетел над гостиницей Подковой, выбрал для посадки тихое место на краю парка. Людей тут было мало, день уже подходил к концу. Рома приземлился на траву, выбравшись из спидера, как только исчезли все люди. На всякий случай он наставил корабль парить на 10-метровой высоте, чтобы никто на него не натолкнулся. Он вышел на пустынную дорожку и направился к центру выставки. Людей стало побольше. Роман заметил довольно странную одежду на некоторых из них. Ларьки оккупировали все углы и даже стояли вдоль центральной улицы ВВЦ. Вот это было странно, он был тут с матерью, много лет назад, но уже тогда ларьки все убрали. Наверняка, новый президент, новые порядки. Он пожал плечами и, засунув руки в карманы военной формы, двинулся к ближайшему газетному киоску. Обратно Рома летел со скоростью звука, сжимая в руках свежий номер газеты. Информации там было много, но самое интересное – дата. Конец октября 99 года. 1999 года. Теперь ему стало понятно, почему люди одеты так непривычно, нет высоток и так далее. Он летел на всех парах, читая по дороге газеты и журналы, которые просто забрал у продавца, легкое ментальное внушение, и продавец уже думает, что Рома ему заплатил. Даже сдачу дал, причем ее хватило на мороженое. Расклад был таков. Президентом был некто Иванов, незнакомый Роме человек. Царя Бориса не было и в помине, Россия вполне неплохо устроилась на мировой арене. Не меньше было известий об американцах, хотя все также их поносили как главных разносчиков демократии, что странно. Спидер пулей влетел в отверстие, проделанное в земле турболазером. Рома посадил свой транспорт в ангаре и выбрался из него, неся в руках кипу газет. Стоило ему подойти к оставленному в ангаре кубу, как голокрон активировался. «Ты уже здесь. Сколько времени прошло?» «Меньше дня, капитан». Пацан вывалил на стол макулатуру. «Учитель, кажется, я не туда попал». «Как так не туда?» Он выгнул бровь. «Что ты имеешь в виду? Тебя там уже похоронили». «Не удивлен». «Нет, учитель, все сложнее. Он сел на ближайший контейнер. Я там и не родился еще. Сами почитайте». «Объясни ты. Я на вашем языке ничего не разберу». «И что это такое?» Голограмма ткнула в сторону газет. «Неделю спустя. Реактивация второго контура завершена. Просьба покинуть ангары», – вещал корабль через динамики. Рома, подавленный и опустошенный, сидел в кресле пилота и смотрел на мелькающие перед ним цифры и буквы. Он думал, что вернется домой, пусть даже и неожиданно, составлял сказку, которую расскажет родителям, Но, это вообще не его планета. То есть его, но какая-то другая история. Знакомых людей нет, ни в правительстве, ни в городе. Совершенно иная страна, и вместе с тем та же самая. Те же люди, те же проблемы у людей, тот же мир. Мир, где мобильник еще редкость, тем более, компьютер. Мир, где его родители еще только учатся в институте, не думая заводить семью. Решение было принять сложно, но Роман был не из тех, кто струсит решиться на что-то большое. Он вернулся на корабль и решил просто свалить из этого чужого ему мира. Капитан понял его, хотя воплощение этого решения в жизни потребовало бы от Ромы значительных усилий. Все-таки у мальца не было ни средств к существованию, ни каких-либо знаний о других мирах, кроме империи, ничего.